Глава 3. Открытие. С заклинаниями третьей ступени возникли затруднения. Для изучения усиленных вариантов самых перспективных скиллов требовалась прокачанная до 4 база атрибутов магия хаоса и трансфигурация. Поэтому я отложил изучение заклинаний, ограничившись лишь продвинутой версией стрелы хаоса — копьем хаоса. Для него требовалась всего 3 в базе и более крутым призмом, который, помимо восстановления манны, еще и вешал баф на плюс 5% к скорости каста. Не уверен, что стоит сильно вкладываться именно в этого призма, ведь на высоких ступенях появятся более интересные варианты, но на данном этапе помощь такого призма будет очень кстати. Еще одним полезным усилением стал хаотический выброс. Это заклинание мне перепало из редкого сундука после победы над рейд-боссом. Хаотический выброс — это очень интересный скилл. После каста в желаемой точке пространства образуется локальный прорыв хаотической энергии, из которого во все стороны разлетаются искры. Радиус поражения приличный уже на первом уровне — 7 метров. А если еще и накачать выброс империзмом? В общем, надо все проверить, но определенно заклинание очень полезное. Недаром оно относится к разряду редких. Перед тем, как отправляться в опасный рейд, надо решить вопрос с теневой гильдией. Легче всего будет совместить это дело с переправкой 3 моих бойцов на арену. Слаженности действий друзьям пока не хватает, но мне кажется, что шансы победить у них есть. Все необходимое лежит в инвентаре. Капитан Фок проинструктирован, пора выдвигаться. Уже по обыкновению к нам пристроились соглядатые, но в этот раз истинные твердо решили не пустить друзей на арену. Стоило нам немного отойти от Кайберхолла, как все 3 разом выматерились, а их полоски хитпоинтов резко устремились вниз. Несколько секунд, и когда истекли мгновения неуязвимости, друзья улетели на точку привязки. По ухмыляющимся рожам игроков мне сразу стало понятно, кто виноват в случившемся. Ладно, это было ожидаемо. Не моргнув глазом, я продолжил путь и уже через несколько минут был в Ордане. Причем предварительно заскочил на аукцион и сменил личину. Снять номер в гостинице, прилегающей к главной площади, удалось без проблем, а там я добавил друзьям еще одну точку привязки и попросил вновь покинуть клан-холл. Естественно, их сразу слили, но воскресли они уже не в Кайберхолле, а в номере гостиницы, откуда спокойно вышли на площадь и сразу переместились на арену. Раз уж друзья чисто технически являются моими рабами, надо пользоваться всеми возможностями. Как только их статус изменится, воспользоваться таким способом уйти из-под вражеского надзора уже не получится. Я ищу встречи с Аластро. Выдал я кодовую фразу мессиру Гриню, который меня, естественно, не узнал и уже был готов наброситься на непонятного посетителя его лавки и вышвырнуть вон. «Я впечатлен, молодой человек», — пристально посмотрев на меня, ответил маг. «Мне передали, что ожидают тебя, но, честно признаться, я не думал, что тебе удастся скрыть от меня свое истинное лицо». «Рад, что смог вас удивить, мастер», — улыбнулся я. «Может, подкинете в награду какое-нибудь редкое умение?» — закинул удочку я. «Иди уже, болтун!» — хмыкнул старик и махнул рукой в сторону совершенно обыкновенного участка стены, в котором тут же проявилась дверь. «Но попробовать ведь стоило», — буркнул себе под нос я, но мастер Грин явно услышал, так как на его лице появилась еле заметная улыбка. За дверью оказался небольшой извилистый коридор, который привел меня в портальный зал. Единственная точка перемещения горела красным. По всей видимости, она настроена на мои реальные параметры, так что пришлось подкорректировать морок и вернуться к изначальному образу Альва. Как только система считала данные, строчка тут же стала зеленой, и я сразу совершил переход. Меня забросило в центр большого и хорошо освещенного зала, на стенах которого имелось множество картин с изображениями расславленных членов теневой гильдии. Лица всех бойцов были скрыты за масками, но у каждого имелась индивидуальная и хорошо узнаваемая деталь экипировки. Долго глазеть по сторонам мне не дали. Уже через пару минут пространство рядом исказилось, и из складки реальности вынырнул рептилоид с ником «Мастер Дарск». «Добро пожаловать в храм теневой гильдии, избранник хаоса», — поприветствовал меня Дарск. «Давайте ближе к делу», — ответив сдержанным кивком, предложил я. «Что вы готовы предложить мне за то, что Тао будет учиться в вашей академии?» «Честно признаюсь, в данной теме я разбираюсь слабо. В открытых источниках практически нет информации о теневой гильдии, Но упоминание об Академии мы нашли. Дарск явно не ожидал от меня таких слов, поэтому ответил с небольшой заминкой. Решение о допуске в Академию принимает магистр гильдии. Условия одинаковы для всех. Значит, пришло время их поменять. Перебил мастера Дарска я. Вы обучаете троих моих слуг согласно классам, включая прокачку и открытие навыков и заклинаний соответствующих степеней. Деньги не проблема, как и иные ваши условия. Мне надо, чтобы мои слуги пропали из поля зрения истинных, которые открыли охоту на всех членов клана Кайбер. Приемлемо. Немного подумав, ответил Дарск. Стоимость обучения каждого бойца в течение месяца — 50 тысяч золотых. За разблокировку навыков третьей ступени теневая гильдия возьмет 200 тысяч золотых за каждого. Ну и нейтральное магическое ядро, естественно. Хищно улыбнулся рептилоид. О четвертой ступени речи пока не идет, но варианты есть. Их будем обсуждать отдельно. Также предусмотрен налог в 15% за выполнение заказов теневой гильдии. За обучение трех бойцов Тао будет должен выполнить 6 заданий, на которые укажет теневая гильдия, по 2 за каждого. Также гильдия оставляет за собой право настоять на выполнении определенного задания один раз в календарный месяц. Отдельно стоит упомянуть обязанности неукоснительно соблюдать законы гильдии. Слуги не смогут рассказать тебе о том, чему станут свидетелями во время обучения. В случае нарушения последует неминуемая кара. «Держите 150 тысяч», — обдумав слова Дарска, ответил я. Ничего сверхъестественного магистр теневой гильдии не потребовал. Разблокировку ступени оплачу по факту. Если месяца будет мало, перечислю еще золото. Сделайте из них лучших бойцов. Заберете моих слуг после того, как они выиграют турнир троек. Ты так уверен, что они победят? Позволил себе скептическую ухмылку Дарск. Поодиночке они сильны, тут без вопросов, но работа в команде — это другой уровень. В турнирной сетке много более опытных троек. Можем заключить пари, предложил я. В случае моей победы вы обязуетесь открыть моим слугам минимум по 2 редких боевых умения разных ступеней. Если проиграю, то я выплачу по 100 тысяч золотых за каждый месяц обучения. Я принимаю пари, согласился мастер. Более того, если они смогут победить, то второй месяц обучения будет оплачен за счет гильдии. Но учти, что в теневую гильдию мы официально примем лишь Тао, и только он сможет выполнять задание. Хорошо, не стал спорить я. Но тогда и гильдия не станет принимать заказы на членов клана Кайбер. В том случае, если клан не нарушит законы гильдии. Внес уточнение Дарск. Договорились. Протянул я руку, и рептилоид без колебания ее пожал. На этом мое общение с представителем теневой гильдии завершилось, и я перенесся в Вардан. Пришла пора приступить к реализации моего плана. Основная сложность заключалась в том, что в моем распоряжении будут максимум сутки, за которые мне предстоит преодолеть больше 500 километров. Подробной карты локаций порядочных у меня нет, поэтому отыскать место наподобие чащобы ужаса, в котором я смогу поглотить эмоции и добиться высоких показателей шкалы эмпиризма, будет невозможно. У кланов наверняка есть информация, но кто же предоставит ее изгою? Портальную точку в приграничный к землям порядка сектор я пробил заранее, так что осталось дождаться, когда обнулится шкала эмпиризма, заполнить ее вновь, и можно выдвигаться. Расположение многих свободных городов в разных фракционных владениях слили в открытый доступ, так что примерное направление движения мне известно. Заблудиться не должен. Но в условиях почти полного отсутствия информации планировать что-то заранее невозможно. Придется действовать по обстоятельствам. Жаль, что не удалось значительно прокачать поглощение образа. Летучая мышь не может развивать большую скорость, но других приемлемых вариантов все равно нет. Остаток времени коротал в чащобе ужаса, в режиме фарм нон-стоп. Я рискнул еще больше углубиться в локацию, где обитают самые опасные монстры. Сильно помог хаотический выброс. Накачанное эмпиризмом заклинание обладало впечатляющим уроном по площади, уничтожало плотные группы мобов с поразительной скоростью. Из искаженного пространства появлялись искры размером с теннисный мяч и насквозь прожигали сразу нескольких мобов. Отчего нахождение в опасной области превратилось в легкую прогулку. Мелькнула даже мысль прогуляться до местного рейд-босса и еще больше отдавить мозоль топ-кланам. Но пришлось быстро от нее отказаться. Мне неизвестен респаун босса. Да и охраняется он, скорее всего, по первому разряду. Наше время придет немного позже. В пограничный с землями порядка сектор я прибыл спустя 5 минут после повторного заполнения шкалы империзма. Эта попытка оказалась чуть менее эффективной. Всего на 16 с небольшим тысяч очков, но их должно хватить, чтобы божественный морок корректировал отображение всей критической для меня информации в течение 23,5 часов. Для прорыва я выбрал наиболее горячий сектор. Именно тут происходит основное веселье. В других местах придется тратить дополнительное время на преодоление довольно обширных нейтральных территорий. Стычки между хаоситами и порядочными не утихают ни на минуту. На данный момент сохраняется паритет. Адепты моей фракции силами нескольких кланов, включая истинных, удерживают 3 крепости сектора и столько же находятся под контролем порядочных. Чтобы подчинить сектор своей фракции, требуется захватить все крепости сектора и удерживать их в течение 2 недель, что пока не удалось сделать ни одной из противоборствующих сторон. Теперь, когда я в курсе истинного расклада сил в Эстере, то не удивляюсь такому положению дел. Все глобальные события в этой игре зависят от решений, которые принимаются в реальном мире, между самыми влиятельными игроками. А вся возня на границе — всего лишь показуха. Пыль в глаза для виртуальных небожителей, подчиненных и скинами предтеч. Ниже 200-го левела в секторе ловить практически нечего. Тут меряются силами большие дяди, и нубам здесь не место. Но благодаря божественному мороку я смогу без особого напряга преодолеть линию соприкосновения и в случае необходимости выдавать себя как за хаосита, так и за порядочного. Все же хорошо пользоваться уникальными скиллами. Телепортироваться непосредственно в пограничный сектор для меня невозможно. Такая привилегия есть только у кланов, что участвуют в противостоянии с порядочными, и их союзников. Так что пришлось перемещаться в небольшой городок, расположенный практически у самой границы. Места тут неспокойные, враги нашей фракции частенько просачиваются сквозь все кордоны и устраивают набеги на города хаоситов. Да и местных мобов нельзя назвать белыми и пушистыми. Все 180+, но других вариантов прорваться на земли порядка нет. Пройти по нейтральной зоне еще сложнее. Основная сложность заключается в том, что игровая механика нейтральных зон отличается от освоенных. Границу возможно пересечь только пешком, причем в 10-километровом радиусе как в одну, так и в другую сторону начинает действовать специфическая аура, которая запрещает игрокам использовать летающих маунтов или любой другой способ воздушного передвижения, включая и трансфигурацию. Даже мобы не залетают в эту карантинную зону. Именно поэтому экспансии и исследования Эстери продвигаются с таким трудом. Чем глубже в нейтральные земли уходит отряд, тем сильнее становятся мобы. Есть еще одна причина. Пока не захвачена крепость, контролирующая определенную область нейтрального сектора, спустя определенное время местоположение игроков становится известно всем тварям в огромном радиусе. Лавина мобов сметет любое сопротивление, поэтому исследование мира может быть только поступательным, шаг за шагом, крепость за крепостью, зона за зоной и только так. Нет, есть исключения. Прокачанные исследователи с довольно специфическим набором атрибутов, что рискуют и в одиночку забираются вглубь нейтральных территорий в поисках разнообразных плюшек. Но таких игроков немного. Требуется сильно вложиться в редкие и баснословно дорогие атрибуты с весьма туманной перспективой на профит. Иногда вложения окупаются. Исследователь находит свободную деревню или город, ну и тут кроется подвох. Передать ее в единоличное пользование своему клану невозможно. Либо игрок пользуется порталом свободной деревни сам, либо открывает доступ для всей фракции. И тогда более сильные конкуренты очень быстро захватывают контроль над ключевыми НПС, а рейдовые группы отправляются к ближайшим секторам. Тут важно держать руку на пульсе и успеть первым. Пропускная способность порталов в небольших деревеньках весьма скромная. Ее требуется развивать. Но я отвлекся. Мне предстоит преодолеть 10 километров по труднопроходимой болотистой местности и не попасться местным высокоуровневым мобам. Потом будет еще 10 километров уже в нейтральной зоне, и только тогда получится нацепить образ летучей мыши. Идею плана предложил я, а тень помогла с деталями, что в итоге привело к довольно перспективному варианту прорыва. Но пробовать все на практике времени не было. Придется делать это сейчас. Небольшой городок, расположенный рядом с границей болота, встретил рептилоида 187 уровня из клана, входящего в топ-10 рейтинга фракции хаоса, проливным дождем. Стоило мне отойти на десяток шагов от центральной площади, как сапоги начали месить грязь. Брусчаткой здесь и не пахло, но я уверенно шел к окраине, не обращая внимания на других игроков, которых тут оказалось на редкость много. Непролазные топи начинались практически у самой окраины городка, но тут мне на помощь вновь пришел Вульфстар. Этот вездесущий картограф, похоже, облазил каждый уголок фракционных земель хаоса и составил подробную карту. Ну или ту часть, где ему разрешили это сделать кланы. Путей преодолеть топи было много, и за возможность получить в свое распоряжение карту тропинок пришлось выложить аж 800 золотых. К сожалению, это не убережет меня от нападения мобов, но я надеюсь, что наш с тенью метод сработает и проблем не возникнет. Дождичка меня не испугать. На земле приходилось уходить в поиск и не при таких обстоятельствах. Поэтому, как только стена дождя скрыла меня от любопытных глаз игроков, которые не рискнули высунуть носы на улицу в столь отвратительных погодных условиях, я активировал простенький и дешевый амулет иллюзий, который я купил на аукционе перед походом. Амулет генерирует вокруг тела персонажа магическое поле, которое, в зависимости от моих желаний, может принимать любую внешнюю форму. Практически для всех игроков он бесполезен, ведь стоит обратиться к системе, как правда вскроется. Но я игрок необычный и планирую обмануть местную систему, чтобы прикинуться мобом. Казалось бы, идея попахивает сумасшествием, но если разложить проблему на отдельные составляющие, то можно найти решение. Кем, по сути, является моб с рабом-оператором внутри? Правильно. Таким же персонажем, то есть игроком с определенным набором изначальных системных данных, которые не может изменить. В сочетании с моим рабским прошлым, о чем есть пометки в аккаунте, божественным мороком и эмпиризмом, у меня есть шансы решить эту задачку. Не попробуешь — не узнаешь. Первая попытка прикинуться мобом завершилась на точке возрождения городка. Болотный грабс прикончил меня за пару ударов. Вторая, третья, пятая, десятая попытки не принесли успеха, но я раз за разом шагал от точки респа к окраине, отчего укрывшийся под крышами домов народ начал откровенно ржать над неудачником и отпускать всевозможные остроты, которые я с легкостью игнорировал. Рабам теневиков не привыкать к унижениям. За свою жизнь в резервации каждый человек отрастил себе непробиваемую шкуру невозмутимости. 4 часа пролетели словно один миг, и за это время я слил 2 уровня, но так и не добился результата. О продолжении операции сейчас не может идти и речи. Придется возвращаться в чащобу ужаса и заново восполнять шкалу эмпиризма. Но это будет потом. Сейчас же я вновь втопал от точки респа к окраине городка. «Мы что-то делаем не так», — проговорила тень еще спустя полчаса. «Вижу», — недовольно буркнул я. «Есть какие-то мысли по этому поводу?» «Креатив — это по твоей части, Джей», — прощебетала виртуальная помощница. «Сама идея мне нравится. Не вижу логических преград для ее реализации. Вот только чего-то не хватает. Я задумался. Мне удалось скопировать параметры грабса, а в точности иллюзии сомневаться не приходилось. Да, такой морок сжирает очки шкалы, словно древний паровоз уголь. Но я уже решил, что сегодня никуда не пойду, а на эксперименты должно хватить. Пробовал подключать к процессу эмпиризм, но результата это не дало. Мне удалось в точности повторить эмоции оператора, но во мне по-прежнему видели игрока и тут же убивали. Стоп. Вот оно. Кажется, я нащупал решение. Какой же я балбес. Все делал совершенно неправильно. Сосредоточившись, я зациклил собственные эмоции в себе и направил их на подпитку шкалы эмпиризма. Таким образом, система будет видеть во мне НПС, а значит, и операторы мобов не станут нападать. Как только в поле моего зрения оказался очередной волосатый, покрытый болотной тиной грабс, я активировал иллюзию и скопировал его параметры. На этот раз моб не стал нападать, а подозрительно уставился на меня. Похоже, что раб-оператор оценивал свои силы и прикидывал, стоит ли ему нападать. Четких инструкций на этот счет не предусмотрено. Оператор обязан нападать только на игроков. Все дальнейшее развитие моба зависит только от его желаний и игровых умений. Немного постояв вдалеке, граб скрылся в трясине, чтобы ждать следующую жертву. Оператор оказался осторожным и не рискнул связываться с равноуровневым противником, что меня вполне устраивало. «Молодец, Джей», — похвалила меня тень. «Я знала, что ты справишься. Рекомендую увеличить свой уровень. Тогда другие не рискнут на тебя нападать, и мы сможем спокойно пересечь границу сектора». «Так и сделаю», — заверил я виртуальную помощницу. «Пока еще есть очки морока, надо подобраться к самой границе и установить телепортационный маяк. Это позволит существенно сэкономить время. При других обстоятельствах я бы сказала, что трата 5000 золотых неоправдана, но в данном случае поддержу твое решение». «Тень права. Маячки стоят очень дорого. Этот артефакт работает всего сутки, а потом рассыпается в пыль, но дает возможность переместиться в конкретную точку. Причем нужно находиться в зоне ответственности ближайшего стационарного городского телепорта. Передвигаться по топе оказалось очень трудно. Я хоть и максимально задрал базовые показатели физических атрибутов, но не вкладывал дополнительные очки, так что бодрость улетала с огромной скоростью. Приходилось постоянно пить зелье. Мобов в локации было не очень много. Ну или мой 311 уровень отпугивал всех операторов и расчищал путь. Так или иначе, но напасть на бредущего сквозь топи грабса не решился никто. Чтобы пройти 10 километров до границы сектора, у меня ушло аж 4 часа. Но я знал, что по ту сторону будет гораздо легче. Там уже не будет опостылевшего болота, а начнется гористая местность. Все же есть определенный плюс, что природа соседних секторов может отличаться кардинальным образом. Установив маяк, я снял маскировку и активировал свиток возврата. Это путешествие вымотало меня больше, чем многочасовой фарм, так что я решил вернуться в Кайберхолл и заняться крафтом, чтобы отвлечься. Всего несколько мгновений я уже шел по мостовой Дестера в сторону дома. Коты-охранники поприветствовали главу клана и доложили, что все в порядке. Капитана Фока не было видно, так что я прошел в свой кабинет и устало завалился на кровать. Голова была чугунной, а мысли тягучими. По всей видимости, отхватил откат после зацикливания эмоций в самом себе. Глаза сами собой закрылись, и я уснул. Наверное, первый раз за все время существования сайберпространства игрок уснул в вирте. Доступно для изучения уникальное умение «Астральное тело». Данное умение позволит тебе перемещаться в бестелесной форме. Длительность действия умения рассчитывается индивидуально для каждого игрока и зависит от набора его атрибутов. Будь осторожен, уничтожение тела персонажа во время активации умения приведет к блокировке входа в мир Эстери сроком на 1 парсек. Любое умение в мире Эстери можно временно перевести в режим повышенной эффективности. Для этого нужно потратить определенное количество сайбер-кристаллов. Изучить умение. Строки системного текста появились перед глазами, но я не обращал на них внимания. В данный момент я рассматривал мирно спящего на кровати себя, зависнув метрах в 2 над телом персонажа. «Астральное тело, говорите?» «Это интересно. И что самое главное, очень полезно. Посмотрим, что я могу в этом состоянии».